Кто говорит, что все пустые бутылки алкоголики собирают на похмелку? Алкоголики с ранья спят. По крайней мере, утренние вылазки всегда приносили сене не меньше трешки, а трюльника и на кино хватит, и на оладьи с орехово-шоколадным соусом, и даже на коктейль себе и девушке. Университетские девушки Сене нравились, но с поправкой. Среди них было много симпатичных, а некоторые вообще красоты неземной аж в дрожь бросала. Но очень уж они все, черт его знает, курят, как паровозы, пьют портвейн и пиво, и слова сказать не дают. То Камю цитируют, то Сейлинджера, а он еще на Настьку Капитонову злился, что та выпендривается. Да Настена в сравнении с ними просто лапочка-дюймовочка, перекрасила б свои пегие волосы, вообще б конфетка была. С Настей Сеня перекидывался парой-тройкой фраз, но пить кофе не звал. Нужен он ей со своим кофе, когда ее после занятий встречает Эжен, сын англичанки, в фирменном джинсовом костюмчике, да на синей новенькой шестерке. А Капитонова, царица Савская, триумфально грузится в машину под завистливыми взглядами прочих девчонок. «Нужна она мне», — думал Сеня, — «время еще на нее тратить. Да и что нового от нее можно услышать? Как здоровье у бабки Шпакляк? Спасибо, мне интересно». Но выручать Настю Сеня продолжал, когда мог. Помогал с русским языком, по мере сил натаскивал ее по-французскому, объяснял, что на его скромный взгляд не ладится с ее журналистскими материалами. «Ты пишешь, будто тебя происходящее совершенно не касается, будто стоишь у окна, смотришь на пейзаж, описываешь, а тебе на него, в общем-то, наплевать. И на людей, которые мимо проходят, и на машины, и на закат. А ты? Ты во всем этом соучаствовать должна, ты поняла? Что ж мне теперь, на завод идти? Наладчицей?» — щетинилась Настя. — Нет, конечно, — горячился Сеня, — но ты должна поставить себя на место наладчицы, представить, каково это — жить в общежитии и всю зиму ходить в осенних сапогах. — Ладно, Аграновский, — буркнула Настя, — ерунду ты какую-то говоришь, да еще с важным видом. Но, может, он и говорил ерунду. А Настины статьи, как заметил Сеня, постепенно улучшились, стали более живыми и сопричастными. «Я как Настькин старший брат», — усмешливо думал Сеня. «Помогаю сестренке, подтягиваю, а она, по идее, должна за мной посуду мыть и мои старые вещи донашивать. Ну, в общагу на посудомытие ее не заманишь, а джинсов у нее и у самой полно, причем новых. Но заношенные почти до сквозных дыр левисы, те самые, единственные, в которых Арсений прибыл из Южно-Российска, Настя попросила у Сени сама. Под Новый год на факультете задумали устроить карнавал. Секретарь комитета комсомола предложил, сколько, сказал, можно одними капустниками да дискотеками обходиться. На первом этаже повесили грозное объявление: без карнавальных костюмов на новогодний вечер вход воспрещен. И преподаватели немедля стали жаловаться на упавшую дисциплину. Девчонки лекции напролет обсуждали, кто в каком наряде придет. Безусловное лидерство захватили принцессы. Самый простой вариант для первокурсниц. Берешь выпускное платье, обычно длинное и пышное, нашиваешь на него пару пелеринок-оборок, клеишь из фольги корону и готова принцесса. А еще можно у замужних сестер свадебное платье выпросить, раскрасить гуашью, и вообще получится даже не принцесса, а просто королева. Можно еще Пеппи длинный чулок нарядиться, и орликиншей, или лисой Алисой, — щебетали девчонки. «Принцесса из меня уж точно не получится, — решила Настя. Настоящей принцессе нужны царственная походка и надменность во взоре. Увы, не обладаем-с». И она решила одеться гаврошем или хиппи. Видела она этих хиппи на Калининском проспекте и в стеклянном кафе на улице Кирова. И очень ей эти костюмчики показались. Замысел свой Настя держала в тайне, а то на факультете народ ушлый, идею мигом сопрут. Настя попросила у Арсения стертые до ниток джинсы. Прорвала пару потертостей до откровенных дырок. Излишек длины отчекрыжила ножницами и подшивать срез не стала. Зато вышила штанины разноцветными цветочками, специально наблюдала за редкими хипарями. Подметила, что основные элементы их костюма чрезвычайно просты. Вязаную полосочку на лоб, так называемый хай-ратник, можно связать самой. Фенечки, браслеты из бисера тоже плетутся элементарно, а ксивник, нагрудный пакет для паспорта, ей даже изготавливать не надо. Дед недавно фирменный из Франции привез. Костюм дополняли кеды, разбитые на школьных уроках физкультуры, и непонятного цвета футболка, которую Настя откопала на антресолях. Гаврош-хиппи был готов. Бабушка чуть в обморок не упала. — Настя, ты что с этими выродками, с хипарями связалась? — Нет, бабуль, — терпеливо отвечала Настя, — у нас на факультете костюмированный бал. На разговор заглянула мама, скептически осмотрела наряд. Фу! Ничего другого придумать не могла. Хоть бы принцессой нарядилась. Вон выпускное платье в шкафу висит. У нас полкурса принцессы. Вот они и найдут себе принцев, — постановила мама. А ты стенку подпирать будешь. Смотри, хотя бы Женечке в таком виде не показывайся. И штаны с собой запасные возьми, а то в такой рванине в милицию заберут. В общем, положительный настрой был создан, и на факультет Настя ехала с большой опаской. Может, и правда все смеяться начнут. Но хиповско-гаврошистый костюм имел бешеный успех. Принцессы-близнецы окружили Настю плотной толпой, разглядывали джинсы, щупали фенечки, просили примерить хайратник. Парни все как один, выреженные пиратами, просили позволения засунуть руку в порванные в джинсах дырки, а инспектор курса, одетый Ломоносовым, отозвал Настю в сторонку и строго сказал: «Молодец, молодец, Капитонова. Я оценил, но, надеюсь, это просто шутка, и ты не перенесешь этот костюм в обычную жизнь». Настя, довольная оглушительным резонансом, ринулась в новогодний бал. Она загадала: если костюм пройдет на ура, значит, мечта ее сбудется. Мечта заключалась в синеглазом Валерке со второго курса. Валера нравился ей давно. Сначала Настя в него заочно влюбилась, прочитала его передовицу в факультетской газете и... Ничего вроде особенного, просто мысли о визите в Россию американской школьницы Саманты Смит. Но почему-то прямо в глазах щипало, когда Настя читала об обычной девчонке, оказывается, такой же, как мы и все. А уж когда ей этого Валеру девицы показали, Настя и вовсе пропала. Какие глаза! Огромные! С грустинкой. Фигура даже лучше, чем у мускулистых дурачков из Видика. Одна беда. Вокруг него всегда плотный кокон поклонниц. Девицы, как на подбор, все высокие, длинноногие, блондинистые. Куда до них Насти? Но «Карнавальная ночь срывает все маски», — весело подумала она. Валера нашелся на втором этаже у перил мраморной лестницы. Подле него велось несколько однотипных красоток, разумеется, одетых в костюме принцесс. «Да чего ж они все одинаковые?» — снисходительно подумала Настя, — будто из инкубатора. Из инкубатора пустоголового толстогубых блондинок. И Валера, и его принцессы посмотрели на нее с интересом. Настя расслышала реплику. — Костюмчик? Обалдеть! — То-то, гражданки-принцессы, это вам не к выпускным платьям оборки пришивать. Прямо сейчас к нему подойти или все-таки белого танца дождаться? Пока Настя раздумывала, к ней подскочил Арсений Челышев. Одет он был, как все парни, пиратом, но, в отличие от прочих капитанов-бладов, ему пиратский костюм был к лицу. Тельняшка сидела, как влитая, и видно было, что пятна мазута на ней не камуфляжные, а заработанные на утлых моторках, в честных схватках с морями и океанами. — Привет, Гаврош! — радостно сказал Сеня. — Не могу сказать, что тебе идет эта рвань, но забавно. И с выдумкой. — Настоящим журфаковцем стал, — отметила Настя. — Это почему? — Да потому. Только у нас так умеют. Скажут, и не поймешь, похвалили тебя или обругали. — Но тебе, правда, не очень-то идет этот стиль, — разгорячился Арсений. — Обноски какие-то. Я бы, знаешь, как тебя нарядил? — Юнгой. Белые брючки, белая курточка, матроска с лентами. Хочешь, привезу тебе из Южно-Российска? У нас на рынке такой костюм купить можно. — Шмоньковцы продают. — Это еще кто? — фыркнула Настя. — Пацаны из мореходного училища. — Все, заметано. — Только по размеру найти твой. Не знаю, есть ли у них такие маленькие. — Ладно, модельер. — Вези, — милостиво разрешила Настя. Ее хорошее настроение сегодня никто не испортит, даже Арсений со своими горе-комплиментами. Настя с трудом дождалась, когда начнутся танцы. Пока шли быстрые, вместе со всеми топталась в кругу, пела в общем хоре. Вот новый поворот, что он нам несет, пропасть или взлет. Машину времени перебивали выкрики. С Новым годом! Ура! И Настя тоже вопила. А сама никак не могла дождаться медляков. Нет. Не будет она сегодня подпирать стенку. Мама, как обычно, ее принижает. И точно. Едва заиграл машиновременевский костер, к ней сквозь толпу пробился верный Арсений. — Потанцуем, прекрасный Гаврош? Эх, был бы на его месте Валера. — Потанцуем, капитан Флинт. Настя вполуха слушала Сенину болтовню. Задумавшись о своем, пару раз наступила ему на ногу. Повезло Арсению, что кеды у нее мягкие. Но вот, наконец, и белый танец объявили. К Сене тут же подскочила вертлявая Наташка, очередная принцесса. — Позвольте, господин пират! Польщенный Сеня кивнул Насте и заскользил в Наташкиных объятиях. Настя подняла глаза и увидела, что она стоит как раз рядом с Валерой и его длинноногими поклонницами. — Карнавальная ночь срывает все маски, — повторила про себя Настя и улыбнулась своему принцу. — Потанцуем. Валерины принцессы приняли напряженные позы. А сам Валера мазнул по ней равнодушным взглядом. Настя с ужасом увидела глаза его, мутные. Зрачки крошечные, пьяный или, того хуже, под наркотиками. Но отступать было некуда. — Ну, потанцуем? — дрогнувшим голосом повторила она. — Отвали, заморашка! — небрежно процедил Валера и отвернулся от нее к своим принцессам.